Затем я взглянула на свой пип-бак, чтобы определить местоположение дружественной метки. Эллюэм указывал прямо на терминал. «Какого черта?» – пробормотала я, осматривая терминал, освещенный мягким янтарным свечением, и обнаружила решетку у самого его основания. Осторожно взглянув сквозь решетку, я пришла к выводу, что пространства за ней едва хватало, чтобы там поместилась пони. «Эй, там есть кто? Бликджик, ты в порядке?» – раздался голос П-21 из коридора позади меня. Я прошла вдоль решетки до угла комнаты, где обнаружила небольшой открытый люк. «Думаю, там кто-то прячется», – сказала я, осторожно опуская голову в люк и осматривая внутреннее пространство. В янтарном полумраке я разглядела множество кабелей терминала, а также силуэт маленькой пони, прятавшейся за ними. Она выглянула на меня из-за угла, и я улыбнулась ей своей лучшей улыбкой. «Эй, вот ты где!» Ее глаза расширились в ужасе, и она полностью выдвинула голову из-за кабеля. Моя улыбка испарилась, когда я поняла, что смотрю прямо в рабочую часть корпуса лучевого пистолета. Желтая метка сменила цвет на красный, когда она завопила, сжимая в зубах ручку пистолета, и мир вокруг меня окрасился багровыми тонами. Она выстрелила в меня, простонала я. Мое лицо теперь украшал уродливый черный ожог, протянувшийся от челюсти до уха. Похоже, что моей удаче опять пришлось вмешаться, чтобы сохранить мне глаз. Неужели нельзя было вообще обойтись без стрельбы? Я хмуро посмотрела на Пегаску. «Ты выстрелила в меня, прямо в лицо», — я указала на ожог, отчего она вздрогнула. Мое и так уже изрядно подпорченное зрение стало еще хуже, и мне требовалось лечебное зелье, чтобы снять боль и заживить раны. «Ну почему все палят по мне, когда я пытаюсь им помочь, а? Это ведь уже второй случай за два дня». «Бликджик», — тихо произнес П-21, она была одинока, страдала от голода и обезвоживания, и, если честно, на ее месте я сделал бы то же самое. «Это еще одно из твоих «я не могу доверить себе оружие»?» — спросила я, отхлебнув спаркл колы. «Учитывая, сколько радиации я хапнула совсем недавно, ничтожное ее количество, содержащееся в шипучке, меня не волновало. Дальше по коридору есть туалет. Сходи, посмотрись в зеркало», — сказал он, и, забрав у меня последнюю бутылку очищенной воды, откатил ее Пегаске, которая съежилась в углу рядом с люком. Не знаю, как П-21 убедил ее отдать оружие, но она подчинилась. Это было единственное, что она сделала, пока П-21 занимался моим лечением. Я прошла по тускло освещенному коридору и завернула в уборную. Большая часть зеркала была разбита, но и того, что оставалось, было достаточно, чтобы я увидела. «Чё за херня, с каких это пор мои глаза светятся?» Теперь я поняла, что янтарное свечение было вовсе не светом, просачивающимся сквозь щели в окнах, или аварийным освещением. Оно шло прямо из моих глаз, как будто в глубине каждого был установлен маленький фонарик. «Вот черт», — запинаясь, произнесла я, прикончив бутылку теплой шипучки. «После всего, что произошло за последние три дня, я, похоже, достигла точки, когда начинаешь смиренно принимать все невзгоды. Мои глаза светятся. Ну и что я могу с этим поделать?» Я вернулась в комнату с терминалом и обратилась к Пегаске в углу. «Учитывая, как светятся мои глаза, я прощаю тебе тот выстрел. На этот раз», — сказала я, глядя, как она медленно потягивает воду. Пегаска выглядела весьма потрепанной. Ее черное одеяние было порвано во многих местах и густо покрыто пылью. Она была совсем не похожа на жителя пустоши, и, откровенно говоря, выглядела даже более пугливой, чем крестоносцы. «Меня зовут Бликджик, а его – П-21». Она промолчала, настороженно глядя на меня налитыми кровью глазами. Я оглянулась на П-21, но он лишь пожал плечами, продолжая возиться с замками ящиков, которые нашел внизу. Я вновь повернулась к Пегаске. Она не произнесла ни слова. Должно быть, даже сейчас, когда работала подсветка пип-бака, свечение моих глаз было заметным. «Слушай, я не причиню тебе вреда. Если хочешь уйти, иди». Я осторожно сделала шаг в сторону. Серебристо-серая Пегаска медленно поползла в сторону выхода, а я отошла к П-21 на противоположную сторону комнаты. Я помахала копытом в сторону двери, как бы подтверждая, что она может уйти, если действительно хочет. Ее шансы выжить в одиночку были мизерными, но она исчезла в коридоре. Я медленно выдохнула. «Что ж, удачи тебе», — мысленно пожелала я. П-21 посмотрел на меня и покачал головой. «Что, Думаешь, мне стоило пристрелить ее или что-то типа того? Ты пожалела ту рейдершу и получила выстрел в спину, тихо сказал он. Ага, а это я пыталась помочь и получила выстрел в лицо. Тем не менее, я не вижу причин связывать ее и держать, как пленницу. Если она хочет уйти, пусть идет. Я почесала ожог, чувствуя, как магия быстро заживляет рану. Я прикинула, сколько уже задолжала жеребцу за одни только лечебные зелья, которые он отыскивал в тайниках или извлекал из запертых ящиков. Затем повернулась к терминалу. Итак, есть соображение, что это за штука? Ни единого, ответил он. Я откупорила свою последнюю спаркл-колу. Блин, я подсела на эту штуку. Наслаждаясь ее богатым морковным вкусом, я выглянула в коридор. Наша пегаска убежала совсем недалеко. Похоже, она наткнулась на тела других пони. Он защищен блокировкой от несанкционированного доступа, снова подал голос П-21, а потом, оглядев кучки пепла и станции подзарядки роботов, добавил: «Я так понимаю, они не смогли подобрать правильный пароль, и это активизировало часовых. И это означало, что взломать терминал было невозможно, не сняв предварительно блокировку». «Ну, здорово», – пробурчала я и обратила внимание на скелет еще одного пегаса в углу. В нем не было ничего примечательного, хотя кое-что меня все-таки заинтересовало. Видавший виды диск с данными, погребенный под костями, я осторожно левитировала его к себе и подсоединила к пипбаку. «Возможно, кто-нибудь мог случайно упомянуть, как обойти охранную систему», — сказала я, включая воспроизведение. Запись была явно старая, но я расслышала глупое хихиканье. «Да уж, чувак, Рейнбоу может и горячая штучка, но у тебя определенно нет шансов. Чувак, разве она не одна из тех, кто любит оседлать других кобылок? Хе-хе, ага, я слышал об этом. Так ты в курсе, сколько очков я набрал в последнем баскетбольном матче? Так вот, благодаря твоему покорному слуге, мы надрали им хвосты. Эй, что происходит?» Внезапно, я услышал раскатистый грохот и чмокающий звук, который быстро перерос в ужасающий рев. Запись заполнилась щелчками и треском статических помех и гулом голосов. Внезапно возник напряженный низкий голос жеребца. «Безумие. Хуф исчез к ебеням, приятель. Его, блять, больше нет. Это зеленое огненное дерьмо похоже повсюду. Никто не знает, что происходит. Это конец, приятель. Игра окончена». Запись оборвалась громким треском, который заставил меня вздрогнуть. Через некоторое время статические помехи вновь сменил тот же голос. «Мне доставили целую кучу детей из клиники Флаттершей к югу отсюда. Нам нужны пони, чтобы вывести их. Может, в башню Шедоуболтов? Или на Циклон? Да куда угодно. Ну же, суки, я знаю, что вы можете нас слышать. У меня есть передатчик и энергия. Вашу мать, отвечайте мне, суки!» — кричал он в микрофон. Его голос прерывался статическим звоном. «Черт, снаружи так тихо. Я думаю, эта долбанная радиация как-то проникает внутрь. Если кто-нибудь слышит меня, это Броули с Хуффингтонской метеорологической станции номер 4. Я связался с Циклоном, но они не прислали нам помощь. Вместо этого, они приказали мне возвращаться домой. Здесь дети, которых необходимо эвакуировать. Кто-нибудь слышит меня? Это Броули с метеорологической номер 4. Последовала продолжительная пауза, и он закричал снова: «Суки, отвечайте мне!» Я посмотрела на свой пипбак, ощущая, как мурашки пробежали по моей спине. На записи еще какое-то время был слышен только белый шум. Когда голос вернулся, он был уже скрипучим шепотом. «Дети едва держатся. Я едва держусь. Блять, теперь я даже не смогу добраться до циклона, если захочу. Просто пиздец». Я связался с Джеком Нейфом на первой метеорологической и Блубелсом на третьей станции. Им тоже сказали уходить. Похоже, что Джек свалил. Больше никто не отвечает. «Кто-нибудь помогите нам, кто-нибудь». На записи снова послышались помехи. «Черт, они же дети. Блять». Какое-то время запись молчала, и я уже подумала, что это все. Но вдруг на ней послышался металлический скрежет, который становился то выше, то ниже. Это не было просто фоновым шумом. «Суки просто бросили нас, просили меня, просили перестать выходить на связь, переключались, когда я выходил в эфир, суки, их даже не волнуют дети». Его речь оборвалась от приступа кашля. «Это что, кровь, твою мать?» Дэш была права, я думал, блять, охуенно права, черт. После этого еще несколько минут висела тишина, и я выключила запись. Черт, было бы лучше, если кости оставались просто костями. Я не хотела думать о дюжинах жеребят, умирающих от радиации, пока кто-то где-то случайно позволил им умереть. Как они могли? П-21 уставился на свои копыта с его загадочным выражением. Быть может, был такой хаос, что они сказали ему прекратить передачу. Они сказали ему заткнуться и умереть вместе с этими юными пони. Они были готовы к этому. Вздохнула я, потирая зудящие от жжения мутировавшие глаза и чувствуя, как начинали течь слезы. Дерьмо. Похоже, придется рыть еще могилу. Я заметила Пегаску, сидящую в дверном проеме. Ее взгляд был направлен вниз. Они ничего не могли поделать, тихо сказала она, растягивая слова. Когда посыпались бомбы, все пегасы, которые могли вернуться, были отозваны. Мы должны были спасти как можно больше жизней. Я почувствовала бешенство, но П-21 прихромал ко мне и покачал головой. Проглотить то, что я собиралась сказать, было как проблеваться наоборот. Он присел, растянув свою поврежденную ногу, и вздохнул. «Заходи, мы не причиним тебе вреда», — произнес он, и я тоже заставила себя расслабиться. «Да», — сказала я, убирая пистолеты. Когда Пегаска шагнула внутрь, я удивилась, насколько маленькая и хрупкая она выглядела. Ее шерсть была светло-серого окраса, а ее фиолетовая грива была коротко пострижена, что говорило о ее возможной принадлежности к военным. Я посмотрела на ее униформу и вспомнила слова Скудл. «Ты из Анклава, Монинглари, индивидуальный номер 221-12-992, первый добровольческий корпус», — отчеканила Пегаска. Она то и дело облизывала сухие губы, и я левитировала ей остатки спаркл-колы. Кобылка взяла ее и нерешительно сделала несколько глотков. По крайней мере, это заставило ее улыбнуться, а я, наконец, смогла расслабиться. «Спасибо», – прошептала она. «Добровольческий корпус?» – переспросила я. «Добровольческий корпус был набран анклавом для того, чтобы помочь пегасам восстановить контакт с землей. Этого не должно было произойти. Они предупреждали нас», – она посмотрела на кучки пепла. Ее голос дрожал, но я не поверила им. «Предупреждали?» П-21 заинтересованно взглянул на меня. «Что поверхность беспощадна и жестока?» – тихо сказала она, потирая лицо копытом. «Что все, чем занимаются пони на поверхности, это насилуют, убивают, а потом насилуют то, что убили». Она снова взглянула на кучки пепла с дрожью. «Я, все мои друзья нас послали на контакт, у нас были подарки, были плохо вооружены, плохо защищены». Она затряслась и зажмурила глаза. «О, Селестия, они делали ужасные вещи. Похоже, что вы нарвались на рейдеров», — ответила я. «Половину из нас они зарезали и съели. Некоторые были еще живы. Мы отступили сюда, когда засекли передачи, но не смогли получить доступ к системе, и тогда охрана включилась. Она зажмурилась еще сильней. Я забилась под провода. Я слышала, как они все умирали. Ее снова начало трясти. «Эй, дыши, Глори, просто сделай несколько глубоких вдохов». Я пристально посмотрела на П-21, прежде чем продолжить успокаивать кобылку. «Звучит очень похоже на то, через что пришлось пройти нам двоим. Похоже, пустоши нравится бросать на пони один кошмар за другим. Так почему ты просто не ты знаешь?» Я кивнула рогом в сторону неба. Она покраснела и отвела взгляд. «Я просто не могу. Ладно. Психологическая травма и недоверие. Я точно знала, к чему это ведет. Не хочешь что-нибудь с этим сделать?» Обратилась я к П-21. П-21 посмотрел на меня и застонал. Монинглари растерянно посмотрела на нас. «Сделать, что вы имеете в виду? Если рейдеры поймали вас именно здесь, то это значит, что их лагерь должен быть где-то неподалеку. Я хочу сказать, что мы должны убедиться, что они больше не съедят ни одного пони», — сказала я с легкой усмешкой. «Поверь, охота за рейдерами – это довольно…» Я закатила глаза и постучала копытом, размышляя, как закончить сказанное. «Помоги мне с этим, П-21. «Глупо, ребячески, опасно», — предположил он, передавая мне собранное оружие и боеприпасы. «Неплохой автоматический пистолет и несколько обоим с патронами. Наконец что-то бабахающее, из чего я могла прицелиться». «Да не, скорее весело», — сказала я, хлопнув копытами. П-21 мрачно посмотрел на Морнингглори и вздохнул. «А ты привыкаешь ко всему этому безумию. Очевидно, молодая кобылка не оценила наш юмор. Ты хочешь убить тех пони, которые убили мой взвод ради веселья?» Распахнув глаза от ужаса, спросила она. Я глубоко вздохнула. «Вообще-то нет. Во-первых, я не хочу, чтобы они навредили кому-нибудь еще. Во-вторых, мне совсем не нравится перспектива встретить рейдеров с лучевым оружием, снятым с твоих товарищей. В-третьих, в этом районе сейчас, скорее всего, находится 5 маленьких кобылок, и мне совсем не хочется, чтобы их опять схватили. В-четвертых, мне нужны крышечки и боеприпасы, и я вполне могу смириться с тем, чтобы забрать их у кучки убийц, перечислила я, закатив глаза. Ах да, и это весело. Сама увидишь, если пойдешь. Пойти с вами? Она выглядела шокированной. Конечно, твоих друзей атаковали и убили. Ты была заперта в гробу под терминалом целую неделю. Я уверена, что тебя гложет жажда мести. Она посмотрела на меня и покачала головой. Совсем не гложет? Кобылка вновь покачала головой. Ну, может быть, капельку? Предложила я, сдвинув копыта на расстояние миллиметра. На ее лице появилось что-то, напоминающее улыбку, но она все равно покачала головой. Обалдеть! Держу пари, я была единственной пони в пустоши, которая притягивала к себе пацифистов. Ладно, расклад такой, ты можешь оставаться здесь, дожидаясь нашего возвращения, можешь пойти с нами или можешь попытать удачу в одиночку. Я пойду с вами. Не хочу оставаться одна, осторожно сказала Монинглари, явно полностью не доверяя мне. Я левитировала к ней ее лучевой пистолет. Все еще колеблясь, она взяла оружие и сунула его в кобуру. Это ее немного успокоило. Не хочу показаться придирчивой, но все пегасы были вооружены так себе, сказала я и кивнула на измятый лучевой пистолет. Похоже, они не очень хорошего качества. О, нет, добровольческие корпуса комплектуются излишками оружия и брони, выделяемыми силами безопасности и разведкой. Брони, она называла эту униформу броней, да мое обмундирование охранницы куда лучшая броня, чем это. Можно мне взглянуть на остальные пистолеты? Возможно, я смогу их исправить, осторожно спросила она. Я вспомнила, что сделала Скудл с теми винтовками, поэтому выложила оставшиеся 4 лучевых пистолета, позволяя ей приняться за работу. П-21 с интересом наблюдал, как она умело разобрала оружие и, используя лучшие части, отремонтировала пистолет, который был самым пригодным. Когда она закончила, оружие выглядело куда более впечатляюще. Она даже не прикасалась к закрытому контейнеру для картриджа. Отличная работа. Ты занимаешься ремонтом вещей? Я обучалась в Академии Тандерхеда, покраснела она. Там возникло несколько протестных выступлений, ничего серьезного. Просто многие из нас хотели спуститься вниз. Вот поэтому и были созданы добровольческие корпуса и отправлены на растерзание рейдерам. Очень удобно. Так значит, анклав пришел, чтобы помочь пустоши. Они позволяют добровольцам, вроде вас, спускаться вниз, чтобы оказывать помощь. Затем выдают вам старое оружие и униформу, они хоть учат вас, как ими пользоваться. Я прошла 2-недельные тренировки и курс выживания, ответила она. Ну, разумеется. А затем они отправили этих добровольцев к рейдерам с миссией мира. Если бы существовала награда за некомпетентность, то анклав взял бы главный приз. Как могли их разведчики пропустить отрубленные головы и изуродованные трупы? Я оглянулась на П-21. Он был мрачнее тучи и лишь качал головой. Монинглари была молода, травмирована и потрясающе наивна. Может, это просто паранойя, но я вдруг поняла, почему Скудл опасалась анклава. Что ж, это твой выбор, сказала я, складывая в сумку останки Броули. Снаружи я нашла дерево и магией выкопала в его корнях яму. На какие-либо церемонии времени не было, поэтому я просто скинула сумку вниз и засыпала ее землей. Левитировав к себе заостренный камень, я нацарапала на стволе дерева Броули, и он пытался. Я заметила, что оба моих спутника наблюдают за мной. П-21 смотрел с одобрением, а Монинглари, похоже, была просто в замешательстве. «Итак, идешь с нами?» – спросила я, проверяя автоматические пистолеты и свою амуницию. Монинглари кивнула, и я левитировала к ней несколько картриджей для ее лучевого пистолета. «Я понимаю, что тебе не очень импонирует идея стрелять по рейдерам, но, поверь мне, нужно себя заставить. Особенно, если ты увидишь, что я открыла огонь. С желтым будь добрей, красного убей». Была некоторая ирония в том, что рейдеры обосновались в закусочной, расположенной у дороги на Витерс. Если бы после могильника мы не сошли с дороги, то сейчас сопротивление рейдеров было бы гораздо более ожесточенным. Пока мы возвращались обратно на запад, я позволила Глори сделать несколько пробных выстрелов по Бладспрайтам. Она смогла выстрелить, только когда сумела совладать со своими нервами. Я не представляла, как она собирается прицеливаться из оружия, у которого не было мушки, но, После полдюжины Бладспрайтов и одного Рацвина, я была приятно удивлена. И как же Анклав пытается помогать? В смысле, я не видела ни единого признака пегасов, кружащих над пустошью и мочащих каждого рейдера, который посмеет высунуть голову, сказала я, подняв глаза к небу. Большая ошибка. Я пошатнулась так сильно, что столкнулась с Монинглори и едва не сбила ее с ног. «Прости», — пробормотала я, опуская взгляд ниже горизонта. «Ну, мы обеспечиваем жителей вокруг небесного порта едой и одеждой. Еще мы проводили дипломатические миссии. Ага, например, пытались наладить мирные отношения с кучкой рейдеров. Какой гений вообще додумался до этого? А еще мы предоставляем бесплатную медицинскую помощь. Это меня заинтересовало, и я взглянула на хромого П-21. «Правда, это щедро», — сказала я. Жеребца мучила такая боль, что он лишь промычал в согласии. «К сожалению, похоже, что многие фракции враждебно относятся к деятельности Анклава. В частности, стальные рейнджеры. Они даже атаковали наш небесный порт. Я просто не понимаю, откуда столько недоверия. Почему пони не дают нам помощь?» Негодование Монинглори можно было понять. Лично я поддерживала идею помощи нуждающимся, но предложение Анклава казалось каким-то подозрительным. Я не могла перестать думать о записи, на которой этот сангвин обещал смотрительнице все, чего бы она ни попросила. Тогда его щедрость дорого нам обошлась. Рейдеры расположились в старой пончиковой. Над входом висел плакат, на котором выцветший коричневый единорог держал пончик, а сколотые буквы над ним гласили: «Пони Джо». Как мило, они пригвоздили части тел к копыту, дабы они орошали прилегающую территорию свежей кровью. Как артистично и гротескно. Мой пип-бак зафиксировал только одну враждебную цель, шляющуюся у задней двери. Я оглянулась на П-21. С ним у меня больше шансов поднять на уши всю округу, так что без него задача упрощается. Затем медленно вытащила дубинку из кобуры. «А, что если он?» — сипло прошептала Монинглори. «Не виновен, не вооружен?» Я посмотрела на рейдера, который присел рядом с канавой. Его метка на пипбаке была красного цвета. Я закрыла глаза. В чем разница между мной и рейдером, помимо того, что я, вроде, была более осмотрительной благодаря пипбаку? А, если бы у меня не было Иллюэма, была бы я такой же убийцей, как и рейдеры. Если он капитулирует, ладно. Я кралась так тихо, как только могла, аккуратно левитируя дубинку перед собой. И в этот момент рейдер довольно бурно испражнился прямо себе под ноги. Возможно, он собирался потом закопать продукты своей жизнедеятельности и именно для этого взял с собой лопату. Я пожалела о том, что у меня есть обоняние, когда волна вони достигла меня. К счастью, я была довольно далеко от рейдера, но даже несмотря на это, я была рада, когда он закончил свои дела. Он пробормотал что-то на языке, похожим на смесь разнообразной похабщины, мата и нецензурщины, когда я, сжав дубинку покрепче, похлопала его копытом по плечу. «Ну привет!» Он замер и, медленно повернувшись, уставился на меня. Один его глаз был опухшим от сочащегося гнойника, а второй был настолько сморщен, что я невольно задалась вопросом, а не был ли он слепым? Рейдер медленно улыбнулся, на мгновение, обнажив острые зубы. «Не надо», — предупредила я, видя, как улыбка расползается по его лицу. «Не надо», — процедила я сквозь зубы, но было слишком поздно. Он дернул головой и схватил черенок лопаты. У меня не было выбора, я ударила его дубинкой по затылку со всей силой, на которую был способен мой рог. Мясистый звук, который, как ни странно, соответствовал звуку его кишечника, заполнил всю округу. Его тело дернулось и рухнуло рядом с его вонючей кучей. Я оглянулась и увидела Глорию, с застывшим от ужаса лицом. Я нахмурилась. «Счастливо?» — спросила я, указав дубинкой на застывшую маниакальную гримасу. Она отвернулась, а П-21 надарил меня взглядом, который читался как «ты не права, Бликджик». Но мне было начхать, я не желала обсуждать никого, настолько отмороженного, чтобы, что поменять себе прикус в соответствии со своими новыми вкусовыми пристрастиями. Сейчас я войду внутрь, и если мне нужно будет быстро оттуда выбраться, я буду признательна, если вы будете готовы прикрыть мой отход. Я не смотрела на Глори и не видела, кивнула ли пегаска мне в ответ или нет. Оставалось надеяться, что П-21 достучится до нее. Просто охренеть можно. Она стреляет мне в лицо, но отказывается убивать рейдера. Я медленно приоткрыла дверь в пончиковую. Печи и фритюрницы были покрыты более чем вековым слоем ржавчины. Запах, донесшийся из-за двери, был настолько сильным, что я едва удержалась от того, чтобы не блевануть. Все помещение было заполнено жужжащими мухами, а в стороне стоял промышленный смеситель, из которого торчали разные части тел, в том числе и несколько крыльев. На полу процветали колонии личинок, которые лезли под копыта, когда я осторожно зашла внутрь. Похоже, что большинство рейдеров сейчас находились в столовой. «Сквар, заканчивай уже срать и вали сюда, Сквар!» — прокричала кобыла, которая стояла ближе всех. «Я заставлю его съесть это. Кто хочет посмотреть?» Раздался зловещий смех, и одна отметка отделилась от общей массы и направилась к двери. Оглядевшись вокруг, я юркнула за смеситель. Я не сдержалась и заглянула в него, о чем тут же пожалела. В смесителе была какая-то каша, и она шевелилась. Когда кобыла проходила мимо моего укрытия, я заметила лучевой пистолет, который она левитировала перед собой. Я уже знала, как быстро стреляет эта штука, и мне совсем не хотелось получить еще один ножок. Я сразу ускользнула в ЗПС и заехала своей металлической дубиной прямо ей по глотке. Любые опасения, что она может позвать на помощь, улетучились, когда второй удар разбил ей лицо и повредил глазное яблоко, которое лопнуло, расплескав густую желтоватую массу по ее щеке. Я не смогла бы остановиться, даже если бы захотела, но мне и не хотелось, и последний удар по ее голове прикончил ее. Я схватила ее копытами, чтобы не дать ей упасть, и аккуратно опустила ее на пол кухни. Смех из обеденного зала заглушил звуки ударов и стоны. Я осмотрела лучевую пушку мертвой кобылы. Она была точно такой же, как у пегасов на метеостанции. На Илюэмье было еще 4 красных метки. Я сомневалась, что мне повезет поймать еще кого-нибудь в одиночку. Метод П-21 отпадал, пришло время закончить все в стиле Блик-Джик. Выйдя из-за угла и взведя пистолет, я, не теряя времени, скользнула в ЗПС и направила все 4 выстрела в голову ближайшего рейдера. Третий залп разорвал его голову на кусочки, и я мгновенно скрылась за дверным проемом. Красные лучи сразу же полетели в мою сторону. Один из рейдеров, в сварочной маске, выскочил и побежал на меня. Я выстрелила в его сторону несколько раз, в прямом смысле вырывая куски плоти из его груди, но лишь 5-й выстрел уложил его. Лязг и звон металла за моей спиной оказался более чем красноречивым предупреждением, и я тут же нырнула обратно в столовую и припала к полу. Взрыв гранаты заставил мои барабанные перепонки нервно пульсировать. Рейдер уже сорвала лоскуты кожи с шеи и головы. Она попыталась вытащить свой лучевой пистолет, но мои пули задели артерию, которая тут же разразилась кровавым фонтаном. Кобыла в конвульсиях рухнула на пол и потеряла сознание. -1. О-о-о, черт, у этого рейдера было кое-что новенькое. Поверх брони он носил упряжь, которая удерживала его оружие по бокам. И этим оружием были 2 широкие, длинные увеличенные версии лучевого пистолета. Я попыталась скользнуть в ЗПС, но заклинанию все еще требовалось время для перезарядки. Я выстрелила наугад и шмыгнула назад на кухню. Лучевые винтовки, установленные у него по бокам, прожгли дымящуюся линию в том месте, где секунду назад была моя голова. Я не могла противостоять такой огневой мощи и поэтому отступила, когда он стал приближаться ко мне. Его выстрелы плавили ржавое кухонное оборудование, в то время как я уже опустошила свою обойму. Продолжая пятиться назад, я вытащила ее и левитировала внутрь новую, прежде чем нырнуть в заднюю дверь. «Гори, гори, гори, гори!» Снова и снова ликующе вопил он, выйдя наружу. Он направил на меня оба своих ствола, и тут я внезапно осознала, что мой пистолет совершенно бесполезен против него. Я продолжала попытки прошить ему голову, но металлический шлем рейдера отразил большинство моих выстрелов. Внезапно на крыше кондитерской появилась Монинглари с зажатым в зубах пистолетом и уставилась на него сверху. Ее лихорадочно трясло, и я была уверена, что она сейчас выронит оружие. Она выстрелила, скорее всего случайно, и красный луч ее пистолета опалил гравий у ног рейдера. Безумный жеребец медленно повернулся, наводя лучевые пушки, и посмотрел наверх. Он прекрасно понимал, что мой пистолет был недостаточно мощным, и потому не представлял для него серьезной угрозы. «Стреляй!» — закричали мы с П-21 в унисон. «Гори!» — завизжал рейдер. В одно мгновение помещение заполнилось красными лучами. Внезапно рюкзак рейдера ярко вспыхнул и затрещал, пробитый одним из выстрелов Глари. Жеребец закричал, когда горящие детали рассыпались по его бокам, и попытался открыть огонь по трясущейся серой пони, но его лучевые пушки лишь дымились. «Нет, гори, гори», — вопил рейдер, наблюдая, как я поднимаюсь. «Хватит, просто беги», — крикнула Глори сверху. Рейдер не послушал ее. Вместо этого он потянулся к лопате и, схватив ее, принялся размахивать импровизированным оружием в мою сторону. «Проклятие!» Я снова прицелилась, пытаясь найти какие-нибудь уязвимые места в его броне. У меня закончилась вторая обойма, когда острое лезвие просвистело прямо над местом ожога, оставленного Глори. «Твою мать! Неужели так сложно оставить мое лицо в покое?» Я выпила последнее лечебное зелье и перезарядилась две пули, две гребаные пули. «Это плохо!» Воспользовавшись ЗПС, я отправила последние два выстрела ему в голову ощутимо, но не смертельно. «Похоже, что этот рейдер совсем не чувствовал боли», — подумала я, когда острие лопаты вонзилось в мою переднюю ногу. Я выхватила дубинку, надеясь, что хоть она сможет его уложить. Внезапно наверху появилась Глори и выпустила в рейдера все имевшиеся у нее заряды. Один из выстрелов окутал его ярким красноватым свечением, и он рассыпался горсткой пепла прямо перед моими копытами. Я отпрянула назад, когда Глори со слезами в глазах спустилась вниз. Кобылка все еще продолжала стрелять. Затем, когда оружие опустело, она отшвырнула его в сторону, стеная над дымящейся горкой пепла. «Я же хотела помочь. Я просто хотела помочь». Потом она затряслась и, опорожнив свой желудок, завалилась на бок, разразившись рыданиями. Я сделала единственное, что могла. Положила копыта ей на плечо и крепко прижала к себе, а она тряслась и всхлипывала, снова и снова повторяя эту простую фразу. «Как и я, пустошь делала убийцей каждого. Она неопытна и эмоционально неустойчива», — Бликджик сказал мне П-21, когда мы обнаружили трейлер, чтобы укрыться в нем на ночь. «Ничего, кроме защиты от дождя, он предоставить нам не мог, но и этого сейчас было достаточно». П-21 едва успел снять с рейдеров оружие и собрать патроны, прежде чем снова дала о себе знать его больная нога. Мне нужно было начинать учиться пользоваться лучевым пистолетом, так как зарядов для него у нас оказалось в два раза больше, чем для автоматического. «Как же я скучаю по моему дробовику!» «Отлично, она нам подходит», — ответила я. Открытая рана на моей ноге ужасно болела, так как лечебных зелий у нас не осталось, и залечить ее было нечем. Мне оставалось лишь надеяться, что мы случайно наткнемся на кого-нибудь, кто сможет оказать помощь. Я же не говорю, что мы должны оставить ее здесь. Просто не нужно давать ей оружие. Она ведь почти задела и тебя, стреляя в того рейдера, мягко убеждал меня П-21. Глори, свернувшись калачиком, лежала в своей вонючей униформе в дальнем углу трейлера. Я бы отдала сейчас что угодно за возможность воспользоваться прачечной. Я не стану разоружать ее, П-21. Теперь нас уже трое, и я не могу оставаться единственной, у кого есть оружие. Так что, если ты не собираешься сам, ты же знаешь, что я не могу этого сделать, верно? А вот она может. Ей просто нужен кто-то, кто будет направлять ее копыта, и немного опыта. Касаемо ее идеалов, что я могу сказать? На мой взгляд, с этим анклавом что-то явно нечисто, но она действительно хочет помочь. Так же, как и я. Думаю, это единственная разница между нами и рейдерами. Я вынуждена была признать, что за последние три дня у меня развилась пугающая тяга к убийству пони. П-21 вздохнул и перевел взгляд на окно, за которым моросил дождь, мягко барабаня по крыше. И как долго это будет продолжаться? Глори сказала, он может идти целыми часами или даже днями. Пегасы больше не управляют погодой. Помнишь, когда я впервые услышал об этом, у меня случился шок. Я-то думала, что этот сплошной серо-черный слой над головой и есть небо. То, что это совсем не так, и что это была всего лишь облачная завеса, созданная пегасами столетия назад, в целом, здорово подорвало веру в аргумент анклава о помощи жителям пустоши. Глори с неохотой вынуждена была признать этот факт. Я особенно не возражала против дождя. Да, он был мокрый и холодный, но его равномерный шум напоминал мне гул системы вентиляции, в которой постоянно циркулировал вязкий, затхлый воздух. Хотя это и было довольно грустно, мне хотелось думать, что дождь изо всех сил пытается смыть следы крови. Однако очень скоро этот дождь мне наскучил. С другой стороны, слушать сумасшедшие бредни смотрительницы тоже не хотелось. Я переключилась на радио, хотя и сомневалась, что мне удастся настроиться на сигналы стойла 99. Тем не менее, я терпеливо перебирала один канал за другим, и заморгал от удивления, когда грязный прицеп вдруг наполнила музыка. В стойле музыка звучала постоянно, но она всегда была излишне помпезной, прежде всего служа напоминанием нам, что мы должны быть преданы стойлу и смотрительнице. Эта же мелодия была нежной и печальной и, казалось, разгоняла мрак вокруг нас. «Отпусти, отпусти, отпусти, отпусти, если больно, просто отпусти». Этот голос захватил каждую частичку моего внимания, и я отдала их с радостью. Я не знала, кем она была и о чем именно пела, но зато я знала боль, как и каждый из нас. И когда она пела, я чувствовала, как у меня становится легче на душе. На несколько кратких минут я смогла покинуть пустошь и оказаться в каком-то совершенно другом месте. Наконец, это закончилось, и какой-то жеребец по радио издал долгий восхищенный вздох. Это была Свити Белл с песней «Отпусти», напоминающая всем нам, что иногда, как бы ни были плохи дела, лучшие, что можно сделать, простить и забыть. Это диджей Понтри, вещающий для всех слушателей к востоку от Хуфа. Я знаю, что некоторым из вас кажется, будто там не происходит ничего достойного упоминания, но это же старая добрая пустошь. Итак, новости специально для тебя, Хуффингтон. Оказывается, дорога между Манхэттеном и Хуффом стала теперь немного безопаснее благодаря паре новеньких пони прямо из стойла. Вам это понравится, похоже, что за последние несколько дней Хуффу добавилось немного охраны. Да-да, она уже ясно дала нам это понять, вырезав всех рейдеров от Витерса и аж до самого Мегамарта. И похоже, она не собирается останавливаться на достигнутом. Посему большое спасибо тебе, кобыла-охранница, от диджея Понтри. Надеюсь, что ты продолжишь нести законный порядок в пустошь, и жду не дождусь посмотреть, каков же будет твой следующий шаг. Что за бред? Что за нафиг? Кто это вообще был? И откуда этот жеребец узнал, что я сделала? Что за на? И тут меня озарило. Наблюдаттель. Наблюдаттель? Спросил П-21, немного нахмурившись. Ну конечно же это он. Кто же еще знал о том, что мы выходцы из стойла, и что мы зачистили Витерс от рейдеров? Я скрестила копыта и добавила. Это имеет смысл. П-21 скептически посмотрел на меня, но спорить не стал. Выдавив подобие улыбки, жеребец заговорил. Кобыла-охранница? Неплохо. Что значит неплохо? Это же ужасно. Этот диджей только что сказал Диусу, где мы находимся, что мы сейчас на очень длинной дороге между двумя крупными городами, которую, вероятно, даже Диус не сможет полностью прочесать, прервал меня П-21. Ну а что тогда насчет его нести законный порядок? Я ведь не собираюсь ничего из этого делать. И еще он не упомянул тебя. Надо признать, что в тот момент я вела себя чуть более чем слегка параноидально. Но зачем наблюдателю надо было говорить на весь Хуффингтон о моих намерениях? Такое чувство, что он хочет сделать из меня какую-то блюстительницу порядка. А разве это не так? Ты напала на тех рейдеров не колеблясь, по большей части просто потому, что то, чем они занимались, было неправильно. Может, ты и не следуешь письменным законам, но ты сама сказала, что они чудовища, и ты собираешься их остановить. П-21, похоже, нравилось подкалывать меня. Так в чем проблема? В том, что он пропускает места, где я облажалась. Молчит о том, что я натворила в могильнике или как из-за меня погибла Скудл. Это звучало так, будто он хочет сделать из меня какую-то национальную героиню, но я не хотела этого. Весь вопрос в том, что я могла сделать. Заметка. Новый уровень. Новая способность. Друг ночи. Ваши глаза быстро приспосабливаются к плохому освещению помещения и ночным сумеркам. Авторская заметка. Выражаю огромную благодарность Эмэр Ха за помощь. Работать в одиночку хорошо, но благодаря ему рассказ стал в 10 раз лучше. Глава 5. Работа. Шаг 1. Выжить. Шаг 2. Не знаю. Шаг 3. Профит. Итак, вот он, Хуффингтон, Хуф, или сердце, если имеется в виду центр города, где должны быть все чудеса науки. Глори безумолку болтала о нем все утро, пока мы шли по разрушенной дороге. Но взглянуть на него своими глазами мне удалось только лишь тогда, когда дорога поднялась на эстакаду, и первое впечатление оказалось не самым лучшим. Сердце Хуффингтона находилось на острове, которые окружали вяло текущие потоки зеленой светящейся жижи пополам с какой-то розовой гадостью. Из-за нехватки места, здания на острове были построены такими высокими, что их вершины терялись в облачной завесе. Некоторые здания были наполовину разрушены, другие завалились на соседние небоскребы. Вокруг их темных шпилей клубились зеленые облака. Я бы не позавидовала тем пегасам, которым пришлось бы через них пролетать. Все сердце было окутано зеленым свечением, которое пульсировало как бы в такт сердечному ритму. Мне едва удалось разглядеть останки каркаса моста в нескольких милях от нас, позади огромного овального сооружения. Вдоль берегов реки когда-то были жилые пригороды, намного менее прочные, чем небоскребы в Хуффингтоне. Теперь они представляли собой целый пояс из руин и заваленных дорог. Я не видела никаких путей через эти завалы, кроме шоссе, ведущего прямо к сердцу. Река протекала слева от нас, в северном направлении, и по ее течению пригород сменялся промышленной застройкой. Справа от нас были в основном погибшие деревья и территория рейдеров, а к юго-западу виднелось какое-то высоченное здание. Наше внимание привлекло большое квадратное строение за эстакадой. Вокруг него лежали кучи сломанных повозок, небесных экипажей и другого мусора. Четыре большие турели, установленные по углам, ворочали стволами туда-сюда. Неоновая вывеска ярко светилась на фоне окружавшей нас серой пелены дождя. «Мегамарт», — гласила она, а чуть ниже было написано. «Пристанище искателей». Если я не ошибалась, это была штаб-квартира искателей. Мы шли к воротам по разрушенному шоссе. В это время турели, каждая из которых была бы достойным конкурентом Дюсу, пристально следили за нашим приближением. Полдюжины пони, очевидно заскучавших от отсутствия посетителей, оживились, увидев нас. «Вход платный», — сказала единорожка, оглядев мою броню. Ее зеленая накидка пестрела коричневыми и серыми пятнами самых странных оттенков. «Мы должны заплатить, чтобы войти», — недоверчиво переспросил П-21. «Пять крышек с головы, 10 с брамина. А еще вы можете стать искателями по суперцене всего в 1000 крышек. Не нравится? Катитесь на все четыре стороны», — сухо сказала она. Один из охранников пригляделся ко мне и расплылся в улыбке. «Эй, Кистаун, это же она, кобыла-охранница». Другие, тоже заметив это, стали хихикать и переговариваться. «Вот бы найти этого диджея Пон-3 и легнуть его так, чтобы он через сердце перелетел». Они так говорили, будто я была суперпони. «Крышечка не будет против, если мы ее пропустим». Кобыла в камуфляже холодно посмотрела на меня. «Так это она убила тех психов в пони Джо, не особо впечатляет», сказала она, глядя поверх меня. Отчасти я была с ней согласна, но и выкидывать крышки, только чтобы зайти внутрь, мне не хотелось. «Эй, я не могла позволить, чтобы эти типы шатались по дорогам. Вам же они нужны, верно?» сказала я, как ни в чем не бывало, но по их взглядам поняла, что победа за мной. Я состроила гримасу. Такая роль мне не нравилась, но если она сэкономит мои деньги. Похоже, я нашла правильные слова. «Проходите. Обязательно побеседуйте с менеджером. Она недавно о вас говорила», сказала Кистаун, отходя в сторону, чтобы пропустить нас. «И даже не думайте стрелять, мигом узнаете, на что способна наша пушка». «Молодец, кобыла-охранница», сказал П-21, когда мы подошли к воротам под гудящей неоновой вывеской. «Заткнись», фыркнула я. «О своей репутации можно или сожалеть, или пользоваться ею, но не то и другое сразу», продолжил П-21. И в ответ, к удивлению Глори, я показала ему язык. Я не ожидала, что изнутри это место будет так похоже на свалку. Поддоны и стеллажи со всяким хламом были аккуратно выстроены в ряды. Тут же было около дюжины прилавков, с которых торговцы сбывали свой товар. У меня прямо слюнки потекли, когда я увидела дробовик с барабанным магазином. Над аптекой помещалась убогая больничка, но их рекламная вывеска «Очищаем от радиации» была привлекательнее дробовика. Гостиницей тут служил ряд коек вблизи кухни. Над всем этим висела пушка, действительно здоровенная пушка, смонтированная в потолочной турели. Я даже не представляла, ладно представляла, как круто она стреляет, но предпочла бы не испытывать этого на себе. Судя по размерам, так эта штуковина вполне могла бы стрелять целыми рельсами. Внутри было не меньше пони, чем в стойле 9-9. Все они ходили небольшими группами, осторожно оглядываясь по сторонам. Некоторые из них, очевидно, были рейдерами, и я еще раз взглянула на пушку, напоминая себе, что здесь вести себя нужно надлежащим образом. Но большинство из посетителей Мегамарта оказались довольно дружелюбными. Они разговаривали, смеялись, обменивались различными историями и товарами. В сопровождении дюжины телохранителей, мимо нас прошли две хорошо одетые кобылки, болтая о каких-то прогулках по трущобам. Затем нам встретились шесть пони, облаченных в стальную броню и при полном вооружении, которые, очевидно, намеревались скупить все гранаты и ракеты в этом магазине. Я почувствовала укол вины, когда увидела четырех крестоносцев, которые выходили из помещения с сумками, заполненными консервированными продуктами. К счастью, они были не из тех, с кем я была знакома лично. Обычный день на пустоши. Но где, в таком случае, пегасы анклава? Нахмурившись, пробормотал П-21, глядя на кучу гранат. И где они берут все эти вещи? Да везде, сияя, ответила подошедшая к нам кобыла лимонного цвета с синей гривой. Ее кьюти-маркой были три бутылочные крышечки, а одета она была в темно-синий жилет, на котором виднелся бейджик с надписью «Привет, меня зовут Крышечка, я менеджер Мегамарта». Вокруг Хуффингтона располагалось больше военных частей, чем вокруг любого другого города в Эквестрии, так как враги постоянно пытались помешать проводимым здесь исследованиям. После того, как упали бомбы, большая часть оружия, боеприпасов и прочих полезных вещей так и остались лежать в различного рода хранилищах и тайниках. Она осмотрела меня, задержав взгляд на моей броне охранницы, и улыбнулась. «А, ты та кобыла, которая убила рейдеров на Мейнхеттенской дороге. Отлично. Возможно, тут есть скидка для охранниц или что-то подобное. Похоже, это была единственная польза, которую могла принести моя репутация. Да, ничего особенного. Это в порядке вещей», сказала я, нелепо улыбнувшись. Она оценивающе посмотрела на меня, отчего я неуклюже попятилась. «То есть они же просто рейдеры. Любой пони на моем месте убил бы их. Боюсь, что ты ошибаешься», произнесла она с легкой улыбкой. «Любой пони избегал бы их всеми возможными способами, а они в это время продолжали бы грабить мои караваны. Ты единственная смогла, наконец, остановить эти нападения. Возможно, для тебя в этом нет ничего особенного, но за последние несколько месяцев мы потеряли 6 караванов. Торговля с Тинпони и Гаттервилем была заморожена». Она достала из кармана небольшой мешочек с бутылочными крышечками. «Считай, что это спасибо от искателей», сказала она, наградив меня улыбкой. «А во, как щедро», с любопытством сказал П-21. На его лице определенно читалось подозрение. «Я что, была единственной в нашей компании, кто старался держаться открыто? Таковы были условия контракта. Я уверена, вы все равно их здесь потратите, так что я получу их назад с торговцев. А если и не потратите, то принесете потом какой-нибудь интересный товар», сказала Крышечка успокаивающим тоном, обернувшись к нему. Взглянув на свой пип-бак, я увидела сумму. 500 крышечек, не считая всякой мелочи, которую мы насобирали. Я посмотрела на П-21 и Глори, которые удивленно оглядывались вокруг, и отсчитала им по 25 крышек. «Почему бы вам не пойти осмотреться тут и перекусить? Может, найдете кого-нибудь из анклава?» — предложила я Глори. «Нет, нашим сюда нельзя. Запрещено», — угрюмо ответила она и пошла вдоль рядов. П-21 бросил на меня любопытный взгляд, а затем последовал за пегаской. «Она из анклава?» — нахмурившись, спросила Крышечка. Я неуверенно кивнула, и она нахмурилась еще сильнее. «Тогда будьте осторожны. Вы с ней можете этого не понимать, но она – проблема. Не думаю, что она очень опасна», – ответила я, на что получила лишь суровый взгляд. «Ладно, анклав, неудачная тема. Извини за подозрительность, П-21. Ему многое пришлось пережить. Мы всего-то пару дней как вышли наружу». «Всего пару дней, надо же», – сухо ответила она, изгибая бровь так, как я еще не видела раньше. «Да, так, надо постараться не говорить как полная идиотка. Мне тут нужна кое-какая информация». «Информация, такой же товар, как патроны и броня», — ответила Крышечка. «Простые вопросы стоят недорого, но если вам нужно что-то особенное, придется раскошелиться». Я вздрогнула. «У меня есть файл, ЭП-1101. Я хочу узнать, что в нем. Анализ данных. О, богини, ну и запросы у тебя, милочка», — сказала Крышечка, выглядя при этом весьма довольной. Я показала ей файл в моем пип-баке. Она нахмурилась. «Зашифрованный?» — я кивнула, она прикрыла свои голубые глаза, покачала головой и, немного погодя, сказала: 10 000 крышек». Она смотрела на меня спокойно и рассудительно, включая мои комиссионные. Если бы не ее профессиональный тон и серьезное выражение лица, я бы рассмеялась. 10 000, если хочешь, чтобы работу выполнили безопасно и качественно, да, можно найти исполнителей и подешевле, но они, скорее всего, тебя пристрелят и заберут данные себе. Так что если тебе нужен ответ, 10 000 крышек, сказала она примирительно. «Извини, но это честный ответ. Великолепно». План быстро добыть информацию со свистом вылетел в трубу. Надо было работать над планом, быстро разбогатеть. «Спасибо. Теперь я хотя бы знаю, к какой сумме надо стремиться», сказала я, вздохнув. «К пятизначной сумме». Я постаралась улыбнуться как можно беспечнее. «Есть предложение, как мне достать 10 тысяч крышек. Полагаю, они тебе нужны как можно скорее, а не к концу жизни», спросила крышечка, снова изгибая дугой бровь и одобрительно улыбаясь. Когда я кивнула, она оглядела меня сверху донизу. «Ну, квалифицированная помощь всегда имеет свою цену», сказала она, подходя к большой доске объявлений, увешанной листками бумаги. Некоторые объявления были отпечатаны, но большая их часть была рукописной. «Мы не только ищем всякую всячину, мы еще работаем с клиентами, которым нужна особая помощь. Иногда это поиск и возврат товаров, а иногда контракт на зачистку гнезд каких-нибудь тварей, или охота за головами». «Охота за головами?» – спросила я, просматривая объявление. «В смысле, убивать других пони за крышки?» «О, да, это может быть весьма доходным делом, если тебя не смущает, что кто-то другой за тебя будет решать, кому пора умирать», — сказала она, показывая копытом на раздел объявлений. «Пусть язык не вводит тебя в заблуждение. Их всех будут описывать, как воров, рейдеров и убийц, неважно, являются они ими на самом деле или нет. Некоторые – да, некоторые – нет. Так что решай. Мне были нужны 10 тысяч крышек, и передо мной была целая стена возможностей. Спасибо, мне надо повнимательнее это прочитать. Вообще-то, лучше бы это прочитал П-21. Точно, П-21. Я обернулась к желтой кобыле. Последний вопрос. Моего друга ранили несколько дней назад. Он страдает от боли, и ему нужна серьезная помощь. Посерьезнее лечебного зелья. Магическая хирургия не сильно дешевле расшифровки и анализа данных. Некоторое время она смотрела на меня, но к западу отсюда есть медицинский центр имени Флаттершей. Если и есть средство помочь твоему другу, то оно там. Верхние уровни практически не обследованы и не разграблены. Местечко там, правда, не очень. Но, если ты не собираешься идти в филиал Министерства мира в сердце, других вариантов нет. Спасибо, крышечка. Не благодари, охранница. Я просто указала тебе путь, а делать всю работу будешь ты. Удачи, сказала она, уходя, после чего поприветствовала двоих пони, с головы до ног закованных в стальную броню с несколькими внушительными многоствольными пушками на боках. Добро пожаловать, стальные рейнджеры. Чего изволите сегодня? Ракеты, гранаты, 5 мм патроны. Так это были стальные рейнджеры. Что ж, приятно знать, что Диус был не один такой с крутыми пушками. Я остановилась возле клиники, где на куске старой доски мелом были написаны цены. Наложение швов – 50 000, очищение от радиации – 100 000, удаление зубов – 25 000 за каждый, удаление червей и паразитов – 25 000. Надо срочно привести себя в порядок, посетите нашу аптеку. Специальное предложение – Дэш – 75 000, ампутации – от полуминуты до минуты. Врачом, если можно было его так назвать, был худой старый единорог коричневого цвета по имени Бонсау с кьюти-маркой в виде костной пилы, в белом халате, покрытом застарелыми желтыми пятнами. Я выбрала штопку и очистку по специальной цене за 125 крышек, затем расстегнула ремни и позволила снять с себя мою сине-желтую броню. Моя шкура под ней напоминала карту ушибов, подпалин, ссадин и полузаживших ран. Моя шея все еще болела из-за выстрелов в школе, а щеку соднило от подарочка Глори. Бонсау левитировал к себе очки, когда осматривал мои ранения. Так-так, кто-то неплохо прогулялся. Радиационные ожоги, лучевые ожоги, следы пуль, следы заживления лечебным зельем. Он прикрыл копытом от света мои глаза и невесело кивнул. Интересно, я уже видал раньше такие глазки. Правда, может, он мог бы их вылечить? Ага, угули, сказал он с мрачной усмешкой. Похоже, охраннице туго пришлось, это не мое имя, сказала я, поджав уши. Не знаю, почему диджей Понтри так меня называет, но это чушь. Он взглянул на меня с холодком. Слушай, девочка, я достаточно пожил в пустоши, даже пережил своих детей и внуков. Если и есть на свете что-то ценнее, чем чистая вода и патроны, так это чувство, что завтра у тебя будет меньше шансов подохнуть, чем сегодня. На смену тем рейдерам придут другие. Но вчера мы чуть не устроили праздник, когда узнали, что наши караваны, идущие в Мейнхэттен, снова будут в безопасности. Может, для тебя это ничего не значит, но для нас это вопрос жизни и смерти. Не знаю, должна ли была я чувствовать ободрение, раздражение или смущение, но я решила замолчать и не отрывать его от работы. П-21 и Глори стояли неподалеку, попивая воду через соломинки, так же, как и Спаркл Калу до этого. Казалось, мои напарники не были готовы увидеть меня без брони, не то чтобы меня это смутило. В стойле 9-9 мы одевались в зависимости от наших обязанностей, и я бы с радостью забыла о своих, оставив из одежды только Кьюти Марку. Бонсау дал мне чашку какой-то меловой слизи и продолжил колдовать надо мной. Пришлось выпить эту дрянь, в конце концов, хирург свое дело знал. Когда он закончил, я чувствовала себя не хуже, чем если бы меня подлечили в медицинском центре 99-го. 10 000 крышечек, разинув рот, спросила Глори, когда мы вышли из клиники. Доктор дал мне что-то под названием БАК, и должна признать, сейчас я чувствовала себя энергичнее, чем когда-либо. Пегаска нахмурилась. Это много, Спаркл Кала стоило 10 крышек, так что это будет как 1000 бутылок, негромко ответил П-21. Глори поморщилась. Да, это много, протянула кобылка, а затем, подумав мгновение, добавила, но, возможно, есть способ подешевле. Если мы доберемся до небесного порта, то Анклав, может быть, взломает твой файл бесплатно. Я думаю, они будут рады сделать это в благодарность за то, что ты помогла мне вернуться. Пегаска нахмурилась, теребя свою гриву, а затем слегка закатила глаза. Просто я не знаю, как добраться до порта отсюда. Наверное, он восточнее, неплохой вариант, ответила я. Хорошо бы услышать об Анклаве больше, чем два мнения. Я знала, что Монин Глори с радостью бы помогла, но, когда я вспоминала про последнюю передачу Броули «Облака» и добровольческий корпус, меня начинали одолевать сомнения насчет остального Анклава. И тут я кое-что вспомнила. Глори, кто такая Рейнбоу Дэш? Ее глаза округлились от страха, а губы сжались так крепко, словно она боялась сболтнуть лишнего. Наконец, она заговорила, запинаясь. Рейнбоу Дэш, она ох, богиня. Очевидно, Глори не была готова говорить на эту тему. Ну, она была величайшей героиней пегасов времен войны, но она грустно посмотрела на меня, когда упали бомбы. Она захотела спуститься на поверхность, чтобы помогать. П-21 с удивлением посмотрел на нее. И что в этом плохого? Разве вы здесь не для того же самого? Она резко покачала головой. Я хочу помочь сейчас, но она требовала, чтобы пегасы спустились вниз и помогали, несмотря на магическую радиацию сотен жар-бомб, отравивших атмосферу. Погибли бы десятки тысяч пегасов, или даже больше. Мы уже потеряли Клаудсдейл, так что совет пегасов отказался. Она улетела и, наверное, погибла от радиации, тихо сказала Глори, глядя себе под ноги. Некоторые пони действительно уважают ее за это, но ты, наверное, нет, спросила я с легкой улыбкой. Глори вздохнула и слегка нахмурилась, тряхнув головой. Если бы она осталась и подчинилась совету, она могла бы хоть что-то исправить. Анклав создавался, чтобы защитить народ пегасов, и он это делает. Но она оглянулась вокруг. Может, если бы Рейнбоу Дэш не покинула нас, Анклав начал бы помогать поверхности раньше. Но она улетела, и нам пришлось 200 лет бороться, подавать петиции, устраивать мирные демонстрации, чтобы добровольческий корпус мог делать то, чего она ожидала бы от нас сразу после падения бомб. Она допила свою Спаркл Калу. Надо сказать, моя грива прямо чесалась от любопытства. Каково это, жить на облаках? И снова, это был явно не тот вопрос, который она ожидала. Ну, там все по-другому. Это все, что мне можно сказать. Правда, тихо произнесла она, нам не разрешено обсуждать циклон. Информация засекречена. Хех, что называется, продвинулись. У нее, секреты у него, подозрения. Я уверена, мне предстояло пройти долгий путь в направлении «Заведи друзей». П-21 до сих пор не хочет даже носить оружие. По-прежнему видит меня, как воплощение всего того гребаного дерьма, которое он встречал в стойле 9-9. Пора сменить тему. Так, П-21, ты видел их доску объявлений? Я уверена, если мы подрядимся на парочку работ, будем продавать все ненужные находки и нам просто повезет. Мы добудем эти 10 000 крышек довольно быстро. Под быстро имелось в виду то, что нам не придется тратить месяцы на поиски. Сомневаюсь, что мы сможем так долго скрываться от Диуса, тем более, что этот тупой диджей выдавал наше местоположение чуть ли не в каждой своей передаче. Я сорвала несколько листков бумаги и протянула их П-21. Я надеялась, что ты поможешь мне выбрать. Отлично. Быстро разбогатеть. Этот план обязательно сработает, язвительно ответил он, но все же взял бумажки. Окей, убить так, убить сяк нет, нет, нет. Жеребец в замешательстве поднял бровь. Ладно, убить и осквернить, нет, осквернить и убить, фу. «Да что с этими пони такое?» Он нахмурился, разглаживая объявление, которое было написано на старом лотерейном билете. «Вот это, возможно, подойдет. Какая-то кобыла хочет, чтобы мы собрали ядовитые железы от скорпионов, чтобы сделать антитоксин», — полюбопытствовала Глори. «Запеканку», — ответил П-21, закатив глаза. Пегаска недоуменно уставилась на него, а синий жеребец продолжил. «Очевидно, они очень вкусные и питательные. Заказчик платит 25 крышечек за каждую. Если мы принесем ей хотя бы 20 штук, то заработаем 600 крышек. Судя по всему, к западу отсюда есть карьер, в котором полно этих тварей. Что такое ротскорпион?» Поинтересовалась я, глядя на Глори. «Ну, я слышала, что они точно такие же, как и обычные скорпионы, только больше». «Здорово. А что такое скорпион?» С натянутой улыбкой спросила я. «Очевидно, что она не была готова столкнуться с таким уровнем безграмотности. Это жук. Ну, на самом деле, паукообразная, но...» Я топнула, не дав ей закончить. «Ага, жуки. Можно убивать жуков и зарабатывать крышки. И никаких моральных дилемм. Что там еще есть?» Он продолжил копаться в листовках. «Убить-убить слишком мало крышечек, убить-убить стоп. Извлечь». Жеребец взял желтую распечатку. «NPC Ironshot Firearms. Заказчик хочет, чтобы мы достали некоторые детали из мейнфрейма в этом центре. Дополнительная оплата за любые чертежи, которые мы сможем извлечь из системы». «Отлично. То есть мы идем к мейнфрейму, выкачиваем из него чертежи, выдергиваем все сохранившиеся детали и становимся богатыми», — воскликнула я, заставив своих спутников вздрогнуть. «Что?» — П-21 перевел взгляд на Глори. «Ты сможешь извлечь детали? Ну то есть я знаю основы». «Может быть», — сказала Глори с застенчивой улыбкой, потирая копыта. «Возможно, это будет лучше, чем просто выдернуть их. За это заплатит 1000 крышечек, плюс по 200 за каждый чертеж», — спокойно произнес П-21, продолжая просматривать объявление. «Хм, похоже, что этот заказ повесили недавно. Ограничено по времени. 2000 крышечек тому, кто уберет незаконных поселенцев из медицинского центра имени Флаттершей». Мои ушки мгновенно навострились. «Убрать, то есть поубивать и перекалечить?» Глори взглянула на меня с некоторым беспокойством.